и он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, дал им силу противостоять всем козням дьявола. И таким непостижимо великим делом любви закончилась земная жизнь Спасителя. И так страшна была эта омега. Страшное злодеяние совершили древние иудеи, распяв своего царя и Господа. О них сказал апостол и евангелист Иоанн Богослов. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Но только ли они его не приняли? Во все века и во всех народах было множество не принявших его и не уверовавших в него. Но что всего страшнее, и среди христиан было и есть множество вторично распинающих его своими грехами и упорством во зле. Сколько горе приносят людям страшные войны, в которых христиане истребляют друг друга. Как понять те страшные потоки крови, которые затопили всю Европу в столь недавнюю Вторую мировую войну? Однако сегодня, в праздничный день, да будут нам утешением слова апостола Иоанна Богослова, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божиими. Не так много нас, верующих. Спаситель называл учеников своих малым стадом. И теперь мы малое стадо. И теперь нас мало, но все-таки мы имеем власть быть чадами Божиими, ибо всем сердцем любим Господа Иисуса Христа и веруем в то, что Он истинный Сын Божий, и с трепетом в сердце взираем на крест Его, на святую плащаницу, на тело Его, снятое с креста. Придите же, ублажим Его, ублажим слезами своими, целованием своим, ублажим скорбной просьбой при целовании. Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Твоем. Аминь. 1950 год. Слова на Благовещение Пресвятой Богородицы. Нетщетна вера наша. Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Ныне исполнилось великое таинство веры нашей христианской, исполнилось то, о чем за 700 лет до Рождества Господа Иисуса Христа предсказал святой пророк Исаия. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Почему этот святой пророк говорил, что Господу нарекут имя Эммануил, тогда как архангел Гавриил, приветствовавший ныне Пресвятую Деву Марию, сказал, что наречет она имя ему Иисус. Что же это значит? Это объясняется значением имени Эммануил «с нами Бог». Все христианские народы, все уверовавшие в Господа Иисуса Христа,